Глава третья. Стрелы продолжали преследовать их. Лесовики забавлялись, стреляли из укрытий из-за зарослей. Не привыкшие к лесу, Кхазарин и Асван уже начинали нервничать. Они запыхались, покрылись мелкими ранами, но каким-то чудом удавалось отрываться от преследователей. Хотя это было действительно чудо. Батур верил, что само небо ему помогло, потому что случайно пущенная стрела угодила прямо в стрелу шарпа, которая обещала разорвать их в клочья. Обе стрелы были начинены духовной силой, и потому случился взрыв. Яркая вспышка. Смесь стихий ветра и огня дали возможность сбежать. Свари не сразу решился покинуть поле боя. Он жаждал крови. Но все же разум возобладал над эмоциями. И Шарп и Глор были чрезвычайно сильными противниками, а с поддержкой сотни лучников, бьющих со всех сторон, у Батура со Свари не было ни шанса. Поэтому пришлось бежать. Бежать и надеяться, что Люд успеет вернуться. Он указал им путь вдоль реки, вот и последует его указанию. Рано или поздно до чего-нибудь доберутся. «Коней так загоним», — беспокоился Батур, поглаживая Иеллу. Красавица мчалась во весь опор, ни разу не оступилась, хотя тоже не была привычна к лесу. Это было единственное их преимущество — лошади. Лесовики двигались пеше, но лучше знали местность и успевали цапать из-под тишка. Ночь была очень трудной. Еще одно чудо, что им удалось продержаться. Или не чудо. «Чагетер!» — выругался Батур. «Ты чего?» «Они не гонят нас! Они преследуют, чтобы узнать дорогу!» На лице Свари плавно отразилось осознание, а затем гнев. «Ну и пусть! Люд наверняка хотел бы с ними сразиться, и Алексей тоже. Догоним, и все вместе наваляем и похитителю, и лесовикам!» Это имело смысл. Батур кивнул, повел Иеллу дальше, но уже куда спокойнее. Похоже, лесовики не знали, где прячется их подельник, и хотели за счет Батура и Свари отыскать путь. Это придавало немного уверенности и спокойствия. Но только удалось приободриться, как перед ними возник Глор Добрый. Предводитель разбойников только с первого взгляда смотрелся невзрачно. Небольшого роста, узкий в плечах. Такого должны были зашибить и не заметить. Но лошади вдруг заортачились, поднялись на дыбы, заржали, отказываясь двигаться дальше. От Глора несло смертельной опасностью. В этот раз по-настоящему. Что было еще одним подтверждением. Предыдущая засада оказалась липовой. «Вы нам больше не нужны», — со сталью в голосе сказал он. Слева журчала река. «Может, успеют сигануть в поток?» Хотя подождите-ка, Батур оглянулся, но не заметил ни Шарпа, ни остальных разбойников. Я отправил их вперед, к замку. Глор угадал его мысли. «И ты наверняка думаешь, что вдвоем вы со мной легко справитесь?» «Верно. Значит, лесовики отыскали то место. Получается, Люд с остальными недалеко». «Меня и одного хватит!» — прорычал Свари, спрыгивая с коня. Верхом он бился хуже. И успел себе зад в седле отсидеть, что тот казался деревянным. Так что размяться уж очень хотелось. «Глупец!» — вздохнул Глор, вытаскивая длинный узкий меч. Это было легкое, обоюдоострое оружие для уколов, а не рубки. По сравнению с секирой, Свари оно казалось игрушечным, но он не терял бдительность. А Батур не собирался потакать османскому самолюбию, и когда тот сошелся с Глором в ближнем бою, выпустил несколько стрел, чтобы создать помехи противнику. Схватка озарилась вспышками магии, взмахами секиры и нитями духовных потоков, следующими за стрелами Батура. На лице Глора появился оскал. Похоже, он недооценил своих противников и не ожидал такого сильного напора. Ему приходилось пятиться, уворачиваться, избегать опасных атак. Но Асван действовал хоть и грозно, однако в его движениях чувствовалась скованность. Что-то было не то. Слишком много лишних движений, неловкости и пустой траты сил. Конечно, компенсировал он это упорством, яростью и скоростью, но этого было мало. А вот стрелы оказались куда опаснее. Глор усомнился, смог бы Шарп справиться с этим Кхазарином в равных условиях. Но хватит плясок. Батур вот-вот должен был завершить ловушку. Выстрел за выстрелом он заставлял Глора реагировать на них именно так, как требовалось. Приучал к правильной реакции. И, наконец-то, две стрелы полетели, чтобы отвлечь. Вторая движением Свари, а третья уже легла на тетиву. С протяжным гулом волна духовной силы сбила их с ног. Узкий наконечник меча Глора угодил прямо в нагрудную броню Свари, и тот, выронив секиру, замер, скорчившись от боли. А Айелу снесло к берегу. Батур успел выскочить и потратить стрелу на то, чтобы загородить кобыле путь, воткнув ее в землю в паре шагов от обрыва. Упругая древка изогнулась, но справилась. Айела была спасена, а вот насчет самого Батура еще оставались вопросы. Он выхватил саблю, рванул к Свари, успел выставить клинок против нового укола. Новая сила, странная магия отбросила обоих, и они кубарем прокатились по земле, врезавшись в ствол дерева. «Неплохо», — хмыкнул Глор, шагая в их сторону. «Жаль, что нам не довелось сражаться бок о бок». Он направил острие меча на своих жертв. Духовная сила вокруг главаря разбойников начала сгущаться, скручиваться в плотный жгут. От нее будто жгло, добавляя боли истерзанным телам Кхазарина и Асвана. Свари с хрипом задышал. Лицо побагровело, вены на лбу вздулись, но он поднялся на ноги, чтобы встретить смерть лицом к лицу. Батур оглянулся, цыкнул, чтобы Айела не приближалась. Жестом приказал уходить прочь, но послушная верная лошадь вдруг не последовала приказу, а только замерла на месте, недовольно фыркнув. Сдаваться просто так никто из них не собирался, но осознание скорой смерти холодило разум. А затем Глор нанес удар. Странная магия. Это был ни огонь, ни вода, ни молния, ничего из стихий. Я такую встречал впервые. Узкий клинок Глора продолжался плотным магическим острием сконцентрированной духовной силы, которая отталкивала сама по себе. Не как ударная волна или удар молота, к примеру. Это была сама ее природа. Она будто искажала, скручивала пространство и выдавливала им неугодных, которым сейчас оказался я. Мой меч еле сдерживал эту силу. Приходилось питать его собственной магией, и та будто исчезала в пропасти. Но затем вдруг все резко закончилось. Напор исчез, пространство вернулось в норму, а на меня с одной стороны смотрел удивленный Глор Добрый, а с другой еще более удивленные Батуры Сварри. «Успел!» Я едва не оборвал паруса, пока мчал разящего навстречу своим соратникам. Всегда оставался шанс, что они свернули не туда. И я как раз добрался до одной такой развилки, как вдруг услышал шум битвы. Удивился. Неужели они оказались так близко? «Настоящая удача!» «Что ты здесь делаешь?» — удивился Батур. Ответить мне не удалось. Свари, который несколько секунд назад выглядел так, будто вот-вот откинется, вдруг оживился, ахнул, высунулся вперед и пробормотал. «Это же мой меч!» «Ага, держи». Я кинул ему меч, и он ловко подхватил его за рукоять. Не соврал. Узнал отцовское оружие по одному клинку. Ведь рукоятку, гарду, навершие Алексей грубо сколотил из того, что нашлось среди добычи. Но старался сохранить баланс, и это получилось, на мой взгляд. Глор атаковал. Сделал резкий выпад, собрав немного той магии на острие. Я хотел парировать. Но Свари вдруг выскочил и сам встретил удар. Глор удивился, когда его духовная сила развелась, словно волна, разбившаяся о скалы. Свари изменился. Его секира сейчас торчала из дерева неподалеку, погрузившись по самую рукоять. А с мечом в руке он обрел нечто вроде равновесия. «Батур, давай по новой!» — прорычал он. «Надерем зад этому тощему ублюдку!» Глор насторожился. Кажется, он заметил, что и я, Свари, стал совсем другим. «Что ж, отлично. Посмотрим, на что они способны. Глор — серьезный противник. Даже у меня возникли бы трудности в сражении с ним». «Люд, Шарп с остальными двинулись дальше, к какому-то замку», — предупредил Батур. «Иди», — кинул Свари через плечо. «Теперь мы справимся». Я на пару секунд призадумался. Асван изменился, в этом нет сомнений, но хватит ли этого для победы? Я планировал присмотреть за ними, но раз Шарп ведет свою свору в замок, лучше вернуться. На борту Разящего находились только Алексей, Злата и Анилит. Все добро северянина пришлось оставить на месте. И не хотелось бы, чтобы лесовики испортили хоть что-то. «Хорошо», — кивнул я. «Надеюсь на вас». Затем направился к Задору, который уже обхаживал взволнованную Иелу, как вдруг странная магия устремилась прямо в меня. Развернулся, завязал духовные потоки в узел, чтобы тот встретил искажение Глора и развеял его. Получилось. «Ты смеешь недооценивать меня, Люд Черный!» — прорычал главарь разбойников. Но ответом ему послужил выпад Свари с поддержкой Батура. Они атаковали стремительно, вместе, словно один, и заставили Глора уйти в оборону. «Нет, я не недооцениваю тебя», — покачал я головой. «Это ты недооцениваешь моих товарищей». А затем прыгнул на Задора, завернул к берегу, где кренился на мели корабль, и крикнул Алексею. «Присматривай за северянином. Злата на тебе!» Он глянул на меня с удивлением и даже сумел приподнять голову, а на зубах застряло какое-то слово наверняка хорошее. Анилит грозно зыркнул на него, весь связанный, с ртом набитым тряпками. Ну, а я помчался обратно. Пусть Алексей учится очищать кровь от яда с помощью духовных сосудов. Когда, если не сейчас, в рискованной и опасной ситуации, неподалеку от сражения не на жизнь, а на смерть. И рядом со связанным противником, который может освободиться. А он сможет, если не помешать. Я планировал устроить Алексею испытания под собственным присмотром и ослабил пару собственных узлов. И несколько из них сделал специально так, как меня учила Анна, по-северному. Анилит наверняка уже начал освобождаться, так что Алексею придется сделать то, что он по какой-то причине не сделал за 2 дня пути. Наверное, уши развесил, паник, испугался или чем он там занимался. Мне нужны сильные соратники. Нянчиться с ними, как с прошлыми, я не собираюсь. Поэтому пускай учатся справляться сами. А я пока разберусь со свитом Шарпом. «А, проклятие, здесь какой-то барьер! Скорее, лекаря!» Один из лесовиков отделался несколькими ожогами. Но его дружок сейчас валялся бездыханным. Дураки полезли открывать сундуки, как только увидели их. Глаза загорелись, жажда наживы затмила разум и притупила осторожность. Подоспевший лекарь склонился над погибшим и покачал головой. Мол, ничего уже не сделать. Я успел увидеть это издалека и тут же ускорился, хотя и без того Задор несся, словно ветер. Если эти уроды так небрежно отнесутся к другим хранилищам, весь замок снесет к демонам. «А ну все вон отсюда!» — воскликнул я, врываясь в руины. Меня почему-то не ждали. Слишком отвлеклись на сундуки, и это стоило жизни нескольким разбойникам. Промчавшись вдоль зала, я махнул мечом и снес им головы. А в конце моего кровавого пути на платформе, на которой когда-то стоял трон, расположился свит Шарп. Наглец вальяжно развалился на обломках, но был готов. Лук в руке, стрела на тетиве. Однако я не мог до конца понять. Это он хотел меня подловить или был уверен, что настолько превосходит меня в силе? Что ж, была не была, надо проверить. «Я надеялся встретить тебя и показать», — начал свою надменную речь Шарп. Что он там хотел показать, меня не интересовало. Нужно делать, а не говорить. Вот я делал. Оттолкнулся от седла и бросился на засранца с мечом наготове. Огонь и ветер переплелись вокруг клинка, затянулись и продолжили острие, вылетая белым от жара лучом. Я подсмотрел принцип действия Углора и решил применить его самому, но иначе. Получилось отлично и с первого раза. Кажется, мой контроль духовной силы возрос еще сильнее с достижением границы между бронзой и серебром. Оставалось совсем немного, и еще одна битва с сильным противником должна... Чего? Луч пронзил выставленный лук Шарпа и расколол его надвое, а самого гаденыша поразил в плечо, оставив сквозное отверстие. Он только хотел вскочить на ноги, но плюхнулся обратно, зажмурился от боли и скатился к подножию держать за рану. Кажется, остановились даже разбойники, стоявшие позади меня. В зале воцарилось молчание, прервавшееся тихим стоном боли. Шарп, оскалившись, взглянул на меня и начал подниматься. А я, признаться честно, стоял с мечом в руке и с раскрытым ртом наблюдал, как он неуклюже пытается принять боевую стойку. «Это что, все?» — спросил я, немного оклемавшись. «И это могущественный свит Шарп, что хотел сместить Глора Доброго?» Меня прервали. Разбойники учули подходящий момент и решили меня атаковать. Но я с досады выпустил такие жуткие разряды молнии, что покрыл весь зал. Те из лесовиков, что уцелели, не стали испытывать удачу и предпочли удрать, пока есть возможность. Правильное решение. «Ай!» — Шарп позволил себе взвыть, когда остался один. «Какого демона?» «Так, постой, ты почему такой слабый?» — возмутился я. «Это ты сильный!» — возразил Шарп. «Ты не был таким в прошлый раз!» «Но Глор ведь...» «Так, я уже совсем нить потерял». «Как ты вообще соревновался с Добрым, если он тебя одним махом может уложить?» Шарп приготовился погибнуть, но, кажется, разговоры придали ему надежду. Чуть смутившись, он признался. «Ну, я не совсем пытался...» «Чего ты мямлишь?» — рассердился я. «Выкладывай давай!» И пнул бедолагу в плечо. Думал, он снова упадет, но выдержал. Однако принялся уверять, что все расскажет, только, мол, не убивай. Видимо, боялся не боли, а меня. Короче говоря, Глор решил провести чистку в собственных рядах и выявить лазутчиков, сомневающихся и просто тех, кому нельзя доверять. А еще он хотел пустить пыль в глаза уже известным врагам и успокоить власти Тратбурга новостями о сумятице в стане разбойников. Зачем? Он хотел захватить город. Да, Глору Доброму надоело якшаться по лесным рощам, спать в шатрах и ловить комаров по ночам. Он хотел получить сокровище Истока, храма Живы, и использовать его для подкупа горожан, стражи городских бандитов, когда все было бы готово. Он показательно победил бы Шарпа и под пламенную речь отправил своих головорезов прямо к городским стенам. Самого Шарпа за доблесть назначили бы главным советником нового властителя Тратбурга в качестве награды за хорошо сыгранное представление. На полноценный штурм людей у Глора не хватало, но внезапное нападение с открытыми настежь воротами, беспорядками, которые устроили бы местные отщепенцы и внезапно ослепшая стража, делали лесовиков силой, способной даже на взятие города. «В Тратбурге нет одного властителя», — пробурчал Шарп. «Всем заправляют крупные купцы, но у них свои склоки. Глор же подкупил нескольких, обещал отдать рынки. Город готов к вторжению». Вот подлец этот Глор. Решил, значит, собственным городом обзавестись. Неужели он думал продержаться достаточно долго, чтобы эфленские войска не выбили его за стены? Или уже придумал, как узаконить власть? Задумался я. «Ты меня не убьешь?» — с надеждой спросил Шарп. «Ах, да, точно, совсем забыл». Взмах меча, и надежда навсегда застыла на лице бедолаги. Если он оказался настолько слабым, оставлять в живых смысла нет. Батуру от него никакой пользы не будет. Крепкий, конечно, боец, но не более. Думаю, в лагере мы видели почти всю его силу. Герой-пустышка, в общем. Жертва интриг Глора. Не удивлюсь, если Шарпа он и без меня планировал прикончить. Зачем ему тот, кто почти увел половину людей, даже исследуя указаниям самого Глора? «Что ж, сильные враги на дороге не валяются», — заключил я, осматривая замок. «Придется прорывать границу другим способом. Есть тут где-нибудь достойный демон?» «Ах, зараза, у меня ж там соратники испытания проходят. Интересно, как у них дела?»